Шестое. Предательство. Видение Создательницы постепенно рассеялось. Я так погрузился в него, что даже не заметил, как она ушла, оставив меня наедине со своими мыслями. Страх и отчаяние, как одно бывает, постепенно отступили, отложившись где-то в глубине души, но на миг замолкнув. Глаза, заполненные рассеивающейся пеленой, я открыл не сразу. Сперва я услышал голос. Я узнавал этот язык, но с трудом. «Сковать! Не загореться!» Понял я обрывки фраз на ноаковайском? «Постойте! Он не врет!» Донесся уже знакомый голос. И только я попытался потянуться, как по моим рукам что-то больно ударило. Ярость даже не успела проснуться. Огонь тут же подавило водной глубиной и меня прибило к холодному камню. «Феникс, ты меня слышишь? Отойди!» «Гили?» — пролепетал я. Наконец-то я смог осмотреться. Подняв глаза, я и впрямь увидел Гили, которую осторожно придерживали за руки два рыболюда. Надо мной же склонился другой, и я без труда, но не без ужаса узнал его. Наследник Ноакаваи, вождь южных вод. Кажется, так представители его рода называли в древности. Вождь. Только и смог выдавить я, то ли от слабости, то ли от моего скудного знания ноакавайского языка. Этот наследник, сперва скривившись, вдруг напрягся и повернул голову к Гили. «Это он, который... ощущение!» Едва разобрал я слова Гили, заметавшийся диковинным хвостом морского конька. Юный вождь или будущий вождь устремил на меня взгляд немигающих глаз. Он выглядел не по-человечески и не дышал привычным для меня способом. И в глубине души это вызывало назойливый страх. Тем не менее, незнакомец-рыболюд либо не заметил этого, либо не придал этому значения. Вместо этого один из воинов передал вождю амулет в виде ракушки, и тот кинул его в мою сторону. Веревка сама накинулась на мою шею. Меня пробрало дрожью. И я вдруг начал разбирать шепотки воинов за спиной юного вождя. Так вот, что ощущают друзья и мира, когда носят амулет-переводчик. «Подруга княжны права. Нам нужно поговорить», — спокойно отозвался наследник. «Мое имя Ора, огненный человек». «Ора». О нем говорила Создательница. Я едва не взвыл и не закусил губу от злости, но потом вспомнил, для чего я здесь. В конце концов, этот Ора — такой же наследник, как и прочие. И пускай он не прав, его надо убедить хотя бы посодействовать нам. «Проводник Феникс», — выдавил я, наблюдая за реакцией юного вождя, как птица. «Что такое птица?» «Ах да, на мгновение я забыл, что мы в подводных просторах и что здешние жители вряд ли знают о том, что происходит в небесах». «Она парит, но в воздухе», — объяснил я. «Как вы плаваете в воде?» «Не все умеют парить в воздухе там, на суше». Незнакомец Ора вновь насторожился, и мне начало казаться, будто он не может выражать никакие эмоции, кроме напряжения. Я помотал головой, отгоняя гневные мысли. Что бы ни случилось, я не могу просто позволить себе закрыть глаза на одного наследника в пользу другого. Не в этом моя миссия. Иногда я завидую русалкам. Я бы тоже хотел выйти наружу и увидеть этих птиц. Я слегка опешил от его слов. Неужели этот Ора способен признать достоинство русалок? Не думаю, что русалки могли бы отплатить ему тем же. «Ора!» Сын вождя, строго начал один из старших воинов, но наследник, теперь точно, прервал его одним движением руки. Пускай способности русалок помогут им бежать на сушу, когда наши воины изгонят их, — проговорил Ора с желчью, и в эти слова я уже смог поверить. Но сейчас речь не о них, пока не о них. Войны, помогите Фениксу встать. Я хочу, чтобы он сам поплыл за мной и рассказал мне о том самом чувстве. Мне даже не нужно было объяснять, о каком чувстве идет речь. Я его тоже почувствовал, Ора. И как мне справиться с тем, чтобы убедить его прекратить бессмысленную войну? Ведь если ярость Адрастеи говорила сама за себя, то с диким народом рыболюдей будет только сложнее. «Что вы делаете? Отпустите меня!» — восклицала я. «Я вам не враг!» Молчание было мне ответом. Мне настолько же хотелось раскидать всех этих русалов, насколько и договориться по-хорошему. И я находилась на грани. Не высвободить силу мне не давало лишь осознание, что этим я могу окончательно поссорить наследников. Тем не менее я запомнила. Один из воинов держал мое копье, которое, видимо, переместилось сквозь зеркало со мной. Наконец-то ко мне привели саму русалку с длинными парящими волосами. Мне оставалось лишь мечтать, чтобы стать такой же красивой. Над моей головой вздымался трезубец, однако на лице русалки не было осуждения или гнева, лишь улыбка, то ли снисходительная, то ли сочувствующая. «Великая княжна мира, я так рада вас видеть!» — коротко по-военному поклонилась она. «Проводник Феникс много рассказывал о вас. Я полимарх Адрастея». «Это я помнила. Не впервые видимся. Что ж, значит, она все-таки наследница. Та, что яростно сражалась Ора. Та, что околдовала Феникса, чтобы тот высвободил свой огонь и едва не сгорел сам. «Приветствую!» Рык вырвался сам с собой. Я почувствовала, как мех начал вставать дыбом. «Не советую перечить полимарху, Мира!» Знакомый голос. Я вскинула голову и увидела спокойную улыбку, которую тут же захотелось стереть с лица ее обладателя. «Захария! Я все знаю!» — воскликнула я, рванувшись из рук воинов. Их хватка слегка остудила мою голову. «Вы оба? Что вы сделали с Фениксом?» «Ох, что ж! Я знала, что все не так просто», — сказала Адрастея. Улыбка сразу исчезла с ее лица, сменившись унизительной жалостью. «Он всего лишь помогал нам по мере своих сил. Нам не пришлось его заставлять». «Могу подтвердить, я видел все своими глазами», — сказал Захария. «Конечно же, видел он. Тот, кто просто верит, так не сжигает себя», — процедила я, глядя Адрастея в глаза. «Когда же она перестанет так нагло врать?» Однако вместо того, чтобы разозлиться на меня, она лишь вздохнула, вскинув брови. Отплыв, она раздумала и спокойно заключила. «Судя по всему, вас и впрямь околдовали. К сожалению, княжна Мира, нам придется поместить вас под стражу. Не волнуйтесь, мои воины ничего не сделают с вами, пока мы не найдем способ развеять ваш гипноз». От ее слов становилось не по себе. Что они собрались делать? Испытывать меня? На мгновение мех привстал от страха, но вскоре вновь распушился от гнева. «Я не околдована! Это вы все...» «Да дайте мне все объяснить!» — закричала я, и сила сама собой вырвалась из меня. «Вы залезли в голову Фениксу и собираетесь также залезть в мою? Не дождетесь! Воины вокруг меня едва удержались от толчка, но хватка их ослабла. Мгновения оказалось достаточно, чтобы рвануться за копьем Коа и взяться за него покрепче. Воины лишь хватали руками воду, пока я уже устремлялась к Адрастее. Наконечник копья ударился о трезубец. Что ж, ей хватило пары мгновений, чтобы ответить, но если я прорвусь, а мне это не составит труда, ей не сдобровать. «Стой!» — громко воскликнула она. «Я приказываю!» «Нет, я княжна, и никто не смеет мне приказывать!» Я надавила на копье, но на миг застыла. Взгляд Адрастеи напускной, строгий, однако где-то внутри растерянный, испуганный. Я тут же отпрянула. Я же обещала Фениксу не рубить с плеча. Что же я делаю? Меня могли схватить, но не стали. И я не стала больше нападать. Вина грызла меня изнутри, и на мгновение я, кажется, даже растерялась. «Так вот, как ты поступаешь, Мира!» Вдруг выплыл вперед Захария, совершенно невозмутимый. «Фениксу и впрямь удалось удержать твою силу в узде. Даже его слова не смогли вновь вызвать во мне гнев. Но я не собиралась позволять ему так унижать меня. Это мой выбор, Захария», — строго отозвалась я, глядя на него из-под лобья. «Феникс мне его оставил». «Тогда как ты ему?» «Нет». Он сразу понял. Звериное во мне сразу заметило, как окаменело его тело. Однако Захария смог остаться невозмутимым. Но мне не дали договорить с ним. И хорошо. Ведь этот разговор не предназначался для лишних ушей. Ко мне выплыла Адрастея. Наконец-то ее снисходительность сменилась равноправной благосклонностью. Поклонившись, она твердо, но с уважением произнесла: «Княжна Мира, я прошу прощения за то, что мы так обошлись с вами. К сожалению, мы не могли оставить без внимания то, что вы союзник нашего врага. Мы сразу предположили, что на вас наложено заклятие, и до сих пор предполагаем. И я от своего имени прошу нас понять. Вы же осознаете, что к вражеским союзникам мы отнеслись так мягко, как только могли. В ее словах есть разумное зерно, но принять их так просто тяжело. Тем не менее нужно. А я до сих пор оскорблена, — сказала я, борясь с неуверенностью. Но если мы будем обращать внимание только на наши разногласия, это не принесет ничего хорошего». «Вы правы. Безусловно, правы», — радостно улыбнулась Адрастея, вырастая передо мной. Однако, когда я подняла на нее взор, она тут же отплыла ниже, чтобы наши взгляды находились на одном уровне. «Пожалуйста, позвольте нашим магам осмотреть вас. Вы, как княжна, не можете не понять. Я лишь берегу своих людей и боюсь за то, что мы примем в наши ряды врага. Безусловно, я готова договориться. Но я готова договариваться с настоящей княжной Мирой. Я есть настоящая Мира. Твое упорство, как всегда, легкомысленно», — отозвался в стороне Захария. «Но я его узнаю, вижу в глазах». Я перевела на Захарию взгляд. «Пускай видит в моих глазах что угодно. Он все еще мне не друг, теперь не друг. Однако сейчас его помощь мне пригодится. Я могу поручиться, полимарх Адрастея. Я слишком давно знаком с княжной Мирой, чтобы отличить заколдованную от настоящей. Ну, спасибо. Удивительно, что он не захотел помочь заточить меня, как тогда, на Ледяном Севере. Неужели тогда все и началось? Тогда и было дано обещание, и Захарий обратился против меня, и, судя по всему, с радостью. Что ж, другу проводника Феникса нельзя не поверить. — согласилась, наконец, Адрастея. «Тогда не станем тратить время наших магов на выяснение всех обстоятельств и перейдем сразу к главному. Я уже предсказывала про себя, что она скажет. Княжна Мира, пожалуйста, выслушайте нас. Но аковайцы не просто так наши враги. Мы не вселенское зло, каким они нас представляют. Поддержите нашу миссию». «Нет, конечно же», — отрезала я. «Я не полимарха Драстея», — грубо прервал меня Захария, и я демонстративно сжала в кулаке копье Коа. Пускай Мира и не заколдована, но рыболюди могли попросту убедить ее наивное сердце в своей правоте. Княжна всегда отличалась добротой и сочувствием, на чем они, судя по всему, и сыграли. «Не отвечай за меня», — вспылила я, пригрозив ему копьем. «Никто и не собирался обесценивать ваши слова», — покачала головой Адрастея и обратилась уже к Захарии. «Я понимаю, что княжна может быть очень добра, но и умом она не обделена. Удивительно, что русалка, с которой я собиралась воевать, поверила в меня сильнее, чем тот, кого я когда-то считала другом. Мне уже захотелось в отместку Захарии согласиться с Адрастеей». «Хорошо», — гордо произнесла я, будто им удалось меня убедить. «Я готова узнать, почему вы поступаете так, как поступаете. Но выдавать планы Ноа Каваи нет. Слово «предательство» для меня не просто звук. Последние слова, конечно же, предназначались не Адрастее». Захария расширил ноздри, словно собирался вздохнуть, но под водой он не мог этого сделать. Несмотря на отказ, Адрастея, кажется, только сильнее расположилась ко мне. «Это очень благородно с вашей стороны», — сказала она, прижимая к груди трезубец. «Я не подумала об этом, но, признаться, я поступила бы так же». «Я рада», — искренне ответила я, хоть и чувствовала себя ужасно неловко. На это полимарх промолчала. «И вы не попросите меня о том же? Думаю, раз вы прониклись к рыболюдям, взявшим вас в плен, вы и нас тоже поймете. Тем более вы уже показали, что на это способны. Я умею доверять честному слову». Она протянула руку. Я взметнула глаза на лицо Адрастеи. Радостная улыбка шла ей. Может, она вовсе не такая плохая, как наговорили Оры и его подданные. Я пожала руку в ответ. Я шел окруженный воинами и ведомый сыном вождя Ора. Рядом со мной вертелась Гили. Длинные волосы едва ли не закрывали ей лицо. Но я ее понимал. Мы оба были поражены. По другую сторону находились не просто самые разные рыболюди, цветастые и такие удивительные, ни на кого не похожие. Нет, по другую сторону были такие же смертные, с ранениями, тоской и проблесками надежды. Осматриваясь чистым, спокойным взглядом, я замечал мелочи, которые в гневе бы просто не заметил. Латающий гребень старого воина, юный рыболюд, пытающийся развеселить друзей, местный повар, готовящий каких-то мерзких слизней, за что воины его сердечно благодарят. Я не знал, как на это реагировать, да и не собирался этого делать. Из-за напускного спокойствия во мне не осталось огонька сочувствия. Да и чувства теперь маловажны. Создательница достаточно ясно дала это понять. В конце концов мы доплыли до небольшой пещерки наверху рифа. Здесь небо точно то же, что и в лагере эдельгвирцев. Мрачная и беззвездная кромка воды. Воины остановились без какого-либо порядка, будто просто отпуская меня. Гили же они не дали пройти и та стала прорываться сквозь их спины. Ее ярая поддержка не была нужна мне. И я махнул ей рукой, после чего та все же застыла, злобно глядя на воинов. Я же проплыл следом за сыном вождя. Тот сел на один из камней. Его поза скорее походила на парение, которое время от времени прерывалось касанием острой поверхности рифа. Я же расположился там, где бы мог за что-то схватиться и не уплыть. Я сразу извиняюсь за колдовство. Снимите его, жрецы. Один широкий взмах их рук, и я свободен. К моему удивлению, ничего не поменялось. Совсем ничего. «Я понимаю, в гневе я страшен», — сказал я бесстрастно. «Я видел». Ора невольно взялся за ожог на руке, перемотанный слегка светящимися водорослями. «И зачем же я оставил его? Зачем я пошел против наследника? Это далеко не то, чем должен заниматься проводник. Я прошу прощения за это, сын вождя Ора». Низко поклонился я. Я сделал это в ярости. «Не преклоняйся передо мной. Ты мне не подданный». Я почувствовал руку на своем плече, гладкую без единой морщинки. Подняв взгляд, я медленно выпрямился, слегка удивленный таким жестом. Ора же смотрел на меня спокойно, но мягко и изучающе. «Наверное, русалки заколдовали тебя?» «Нет, вовсе нет. Это так», — послышался за моей спиной старческий голос. «Видимо, жреца. Я не почувствовал на нем колдовства». Ора же на это скрестил руки и слегка отстранился. «Я понимаю. Убеждение и колдовство чем-то похожи. Да, есть такое. Для своего возраста, а он едва ли старше меня, он действительно мудр. Это читалось в его словах, в его движениях, в его приказах и логике. Адрастея на его фоне казалась намного яростнее и вспыльчивее. Как иронично, наследник дикарей спокойный и уравновешенный, наследница цивилизованного народа бойкая и энергичная. Хотя, может, в этом есть и доля смысла. Наследник дополняет армию тем, чего ей не хватает. «Я понимаю, почему ты это сделал», — сказал Ора безо всякого осуждения. «Я почувствовал это в тебе. Я впервые испытал настоящее удивление. В тот миг озарения, когда я ощутил это». «Точно. Он ведь показал, что наследник прямо перед моими глазами. Мы оказались связаны пламенным сердцем, пускай ненадолго. Я вспомнил и свои ощущения. Прости, что заставил тебя так испугаться. Слишком много извинений в одном разговоре», — подала вдруг голос Гили. И только я собрался ее приструнить, как каменный Ора тихо засмеялся. «Мне и впрямь не хватало хорошей шутки», — сказал он, мягко улыбаясь. «Не благодари», — гордо отмахнулась Гили. Его радость, искренняя надежда коснулась моего пламенного сердца. Какие же все наследники особенные, живые! И вновь меня охватила зависть. Я бы тоже хотел быть избранным, имеющим право на такие яркие чувства. «Нас связало пламенное сердце», — объяснил я. Мои губы сами растянулись в слабой улыбке. «Я проводник. Я должен собрать всех наследников, чтобы привести их к Создательнице. Думаю, ты и так знаешь, что ты один из них». Ора призадумался. Всего на пару мгновений, но я ощутил тяжесть в его сердце. «Значит, ты и есть легендарный герой», — сказал он важно, вопреки тяжести в себе. «Всего лишь слуга», — покачал головой я. «Тот, кто несет на плечах такую миссию и знает о своем подвиге, и есть герой». Я печально усмехнулся. Да чего же иронично. Геройствовать ради героев, причем самому таковым не считаться. Это не важно, — уклончиво ответил я, избегая спора. Важно то, что ты наследник. У тебя миссия гораздо важнее моей, и я хотел бы убедить тебя в этом. Я и так осознаю ее важность. Я поразился тому, как сын вождя принял свою судьбу так, будто это очевидно. Я это почувствовал, что я для этого рожден. Но меня связывают и другие обязательства. Я знал, что ты так скажешь. Хотел бы я выдохнуть, но под водой не смог. Сперва надо решить насущные проблемы. Рад, что ты понимаешь меня. Повисло молчание, и я не знал, почему. Я озвучил свою первую же мысль. «И ты не попросишь меня помочь? Выдать планы русалок?» «Вовсе нет», — повел плечом Ора. «Это было бы бесчестно. С твоей стороны выдавать их, а с моей — принимать твое предательство как данность. Настоящие ноа-кавайцы не вонзают нож в спину противника, даже если это единственный выход. А что же до помощи? Я ведь огонь. Эдельгвирцы были очень рады, что я к ним присоединился, восхищались мной. А моему народу, проводник, ты принес лишь боль и смерть. Я не собираюсь пользоваться тем же оружием, что и эдельгвирцы. Может, это и выгодно, но все равно бесчестно. На этих словах я огляделся вокруг. Ожоги. У всех воинов ожоги, а Ора покрыт ими с ног до головы. Его плавник и вовсе почти подгорел. Его кончики почернели, но не потеряли величественной формы. Во мне вновь загорелись чувства. На этот раз горький стыд. Я сжал кулаки, понимая, что у меня нет права вновь проявлять свою слабость. Это неразумно, это неправильно. Мне очень жаль, что я сразу не увидел в тебе такого честного рыболюда. Только и смог выдавить из себя я. Главное, что ты это понял. Остальное неважно. Его мягкая улыбка почти вывернула мои чувства наизнанку. Пламенное сердце наверняка подсказало ему мои чувства. Он читал меня как открытую книгу. Однако не выдавал. И за это я был ему невероятно благодарен. «Не волнуйся за нашу судьбу, проводник Феникс. Ты можешь остаться в нашем пристанище и дождаться меня, пока я закончу эту войну. Но, Ора, все не так просто. Адрастею нельзя убивать». «Я знаю», — почти выдохнул он. «Я догадался. Надо остановить это. Проводник — это тоже не так просто. Ведь я не могу просто развернуться. Это борьба моего народа. Эдельгвирцы веками изничтожали нас, как киты пожирают мелких рыбешек. После войны под водой перестало хватать места и еды, и они стали жестоко отвоевывать свое место под водяной гладью. Они просто не считают нас народом. Они считают нас бездушными дикарями. К тому же разрозненным, свободным городам русалок нужен общий враг. Ведь они очень боятся разделиться, как мы, но ноа-кавайцы. Они потеряли свою свободу, свои единые порядки давным-давно. Я понимаю все это, но ты можешь их переубедить, провести переговоры, вновь провести четкие границы, объяснить им, что уничтожение можно избежать. Ты ведь сам видишь, что война обратима. Ора напрягся. Может, он почувствовал необходимость логичного объяснения для меня? Или, скорее, необходимость получить хоть какую-то отговорку? Проводник. Мой народ просто не поймет, если я отступлю и поставлю ноа-кавайи под удар. Не после веков грустного опыта переговоров. Без одобрения моего народа и соблюдения наших порядков я не буду наследником. Без единого вождя ноа-кавайи будет разрушен быстрее, чем рыболюди успеют выбрать нового. Не думаю, что это будет лучший исход. Я запнулся. Да, он прав. Идея. Как же иронично все повторяется. Может, мы возьмем Адрастею в плен? Потом решим, как уладить этот конфликт. Это было бы разумно. Можно попробовать. Да, ты действительно этого хочешь? Обрадовался я, но рано. Только это будет сложно, скажу сразу. Я не могу ничего обещать. Я сжал и разжал кулаки, пытаясь умерить пыл. Это уже многое для меня значит. Тогда договорились, кивнул он. А сейчас я бы хотел показать тебе кое-что. То, что поможет нам выиграть войну. Я опешил. Не успел я ответить, как почувствовал мощный толчок воды. Течение словно изменилось, едва не сметая нас. Лишь Ора сидел неподвижно, клинком придерживаясь за риф. Я принялся оглядываться, но во тьме не смог ничего рассмотреть. «Это они! Это они!» — завопили воины. Шум их голосов смешался с бурлением и верчением воды. Гили, такая же растерянная, как и я, схватилась руками за камни и уставилась куда-то вдаль. Спустя мгновение лицо ее исказилось. Такой пораженной я ее никогда не видел. Вдалеке мерцали огни. Блеск слегка развеял тьму. И единственное, что я пока понял, на нас движется нечто большое, невообразимо гигантское. Я мог сравнить это разве что с лонскими драконами, а может, это существо или существа гораздо больше? Очертания стали прорисовываться передо мной. И я сам пораженно застыл, не понимая, во сне я или в реальности. Четыре огромных рыболюда, ни мужчины и ни женщины. Их тела были покрыты плотными кораллами и тонкими водорослями, похожими на шелка, а лица покрыты синей неровной кожей, точно у китов. Их плавники и ласты развивались в воде, словно на медленном ветру. Вокруг них роились маленькие существа. Я узнал в них духов, которых мы встретили с Мирой в лесу. Переливающиеся в глубинной тьме, эти гиганты, казалось, заменяли собой сами небеса. «Я никогда не слышал о подобном», — пробормотал я себе под нос. «Возможно, ты слышал, но никогда раньше не видел», — поправил меня Ора, обратив на себя внимание. Его белый клинок засветился. Их не видели тысячи лет, но мы смогли их призвать. «Кто это?» «Акуа, сыновья единой Макуа». Захария парил на небольшом возвышении, смотря в ту сторону, куда отступили ноаковайцы. Я подплыла и остановилась неподалеку. Позади шумело войско, готовящееся к следующему походу, назначенному на завтра. Как определить, завтра, сейчас или сегодня? Я не понимала. Ни солнца, ни луны отсюда не видать. Наконец, собравшись силами, я двинулась к Захарии. Остановилась я на возвышении, но близко подплывать не стала. Отчего-то я не чувствовала себя в безопасности. «Ну, здравствуй, еще раз», — проговорил он с нескрываемой издевкой. «Гели все мне рассказала», — решила не откладывать я. «Вы ссорили нас с Фениксом, но теперь она признала свою вину, а ты продолжаешь упорствовать». Он повел плечом и улыбнулся так, что меня передернуло. Даже в его движениях виделся какой-то бесчувственный расчет. «Скорее я верен своим обещаниям и сдерживаю их до конца. А вот Гили... Отчего-то я знал, что она сдастся. Но я ее не виню. Слишком у нее свободолюбивое сердце. И, конечно же, она считается со свободой других. «А ты хочешь сказать слуга обстоятельств?» — съязвила я в ответ. «О, нет! Я всегда был слугой. Я плебей. Я им родился. Я им и умру. Как и Феникс родился слугой, им и умрет». Я недоуменно застыла. «Феникс не слуга», — пролепетала я, хотя до этого собиралась воскликнуть. «Проводник не слуга? Ты мало знаешь о его судьбе», — обратился ко мне взглядом Захария. «Я дружил с ним много лет. Я знал о его судьбе почти с самого начала. И Феникс достаточно рассказал мне, чтобы я понял всю суть. Проводник лишь слуга судьбы, который стоит в самом начале пути и покинет его, как только его миссия будет выполнена. Он больше ничего не будет значить для этого мира». Сердце заколотилось. Быть не может, что Феникс считает себя лишь слугой. Такой смелый, такой жизнерадостный, такой упрямый и всего лишь слуга. «Я тебе не верю», — процедила я, на что Захария лишь натянуто усмехнулся. «А я и не рассчитываю на то, что ты мне поверишь. Или поймешь. Но кто-то же должен помогать Фениксу на его пути. Помогать ему не сбиться». Впервые в его взгляде промелькнула грусть. Брови слегка дрогнули, но Захария быстро вернул себе прежнее выражение лица. «Раньше я рассчитывал на Гили. Я даже подумал, что она стала мне подругой. Но, видимо, это не так». «Гили твоя подруга!» — в чувствах воскликнула я. «Это ты заставил ее предать нас. Ты сам нас предал». «Кого? Вас? Гили? Тебя или Феникса?» «Феникса я уж точно не предавал. Это вы его предали». Внезапно Захария тоже начал злиться. Слегка покраснел и сжал руки в кулаки. «Гили не помогла мне и не исполнила своего обещания. А ты сбила Феникса с его пути. Ты не представляешь, насколько катастрофичны последствия твоей безответственности. Из-за тебя он может поставить на кон судьбу всего мира и уничтожить его. И себя, и тебя, и всех нас вместе с ним. Он слуга, но даже пешка порой способна перевернуть игру». Я опешила. «Это так очевидно?» «Эта мысль? Всем, даже Гиле, была очевидна. Почему же я не могу поверить в эту мысль? Неужели ты не догадывалась?» «Я так не думаю. Ты просто закрываешь на это глаза. Ведь твои мимолетные чувства важнее судьбы всего мира. Так сделай это для себя. Прекрати гоняться за Фениксом, иначе погибнешь сама». Захария так активно двигался, что сама вода вокруг него задрожала. Я лишь схватилась руками за грудь. Его слова били по моему сознанию, били кулаками безжалостно и беспощадно, вынуждая меня принять мысль, которая мне чужда, но которая так верна. Нашу ссору прервала Адрастея. Она оказалась рядом так неожиданно, что я вздрогнула. Захария лишь отпрянул, будто знал, что это произойдет. «Вот он! Смотрите, мой народ! Грядет наше спасение!» Она указала вдаль трезубцем. И я взглянула в ту сторону. Сперва даже мой звериный взор потерялся во тьме. Виделись лишь какие-то очертания, которые пока ни во что не сложились. Однако пара мгновений, и у меня перехватило дыхание. Подобных существ я не видела даже в книжках. Нет, в самых диковинных снах. Огромное морское чудовище, будто жидкое и даже склизкое, со множеством конечностей. Оно двигалось, будто отталкиваясь от воды, и от его движений все пространство ходило ходуном. Размером с несколько лагерей, оно легко раскачивало палатки, благо находясь слишком далеко, чтобы их снести. Но не тело и не конечности поражали в нем больше всего, а глаза. большие, круглые, словно целые купола берских церквей. Они блестели чудесами и медленно обращали на нас взор, в котором застыла вековая мудрость. Казалось, эти глаза, как самые чудесные зеркала, неведомые и непознанные. «Кракен! Кракен! Кракен!» — заголосили русалы и русалки за моей спиной. Наверное, для них это существо было таким же мрачным и сказочным, как для нас, загадочный змей. Может, они поклонялись ему, а может, им управляли. Догадки пронеслись в голове, но одно было очевидно — этот кракен вряд ли от мира сего. «Вот и началось», — негромко сказал Захария. «Время выбора твоего и Феникса». Я оглянулась на Захарию и, кажется, заметила, как он и сам растерянно вскинул свои светлые брови.